Брахманизм. С проникновением миссионеров Салима на юг, в заселенный дравидами Декан, они столкнулись с растущей кастовой системой, созданной ариями для предотвращения утраты национальной самобытности из-за наплыва менее развитых племен. Ввиду того, что самой сущностью данной системы была каста брахманских жрецов, это социальное устройство чрезвычайно замедлило успехи салимских проповедников. Кастовая система не смогла спасти арийскую расу, но ей удалось увековечить брахманов, которые, в свою очередь, сохранили свою религиозную гегемонию в Индии вплоть до нынешних времен. И теперь, с ослаблением ведизма из-за отказа от более высокой истины, культ ариев стал подвергаться все большим посягательствам со стороны декана. В отчаянной попытке сдержать эту волну, грозившую уничтожить их как расу и предать забвению их религию, каста брахманов попыталась вознести себя над всем остальным. Они учили, что жертвоприношение божеству было всесильным и всемогущим по своей эффективности. Они провозгласили двумя основополагающими божественными принципами Вселенной – божество брахмана и жрецов брахманов. Ни в одном другом народе жрецы не взяли на себя смелость вознестись даже над своими богами, присвоить себе почести, причитавшиеся их богам. Однако в своих претенциозных утверждениях они зашли так далеко, что вся эта сомнительная система рухнула под натиском примитивных культов, окружающих менее развитых цивилизаций. Неблагоразумное высокомерие жрецов повергло всю Индию в пучину инерции и пессимизма, поглотившую и само огромное ведическое жречество. Чрезмерное сосредоточение на «я» неизбежно привело к страху перед неэволюционным увековечением «я» в бесконечном круговороте последовательных инкарнаций в образе человека, зверя или растения. Из всех пагубных верований, которые могли быть навязаны тому, что, возможно, являлось нарождавшимся монотеизмом, ни одно не было столь же отупляющим, как вера в переселение душ, привнесенная с дравидского декана. Эта вера в повторяющиеся, утомительные и унылые переселения лишила борющихся смертных их давней и сокровенной надежды на обретение в смерти того освобождения и духовного прогресса, которые были частью их более древней ведической веры. Вскоре после этого учения, ведущего к философской беспомощности, появилась доктрина вечного спасения от «я» через погружение во вселенский покой и мир в абсолютном единении с брахманом, сверхдушой всего творения. Человеческие желания и устремления были в сущности отняты у людей и практически уничтожены. На протяжении более чем 2000 лет лучшие умы Индии стремились освободиться от всех желаний, что широко распахнуло двери навстречу тем более поздним культам и учениям, которые фактически заключили души многих индийских народов в оковы духовной безнадежности. Из всех цивилизаций Веда арийская заплатила самую страшную цену за отказ от Евангелия Салима. Одна только кастовость не могла увековечить религиозно-культурную систему ариев. И с проникновением низших религий декана на север наступил век отчаяния и безнадежности. Именно в этот мрачный период появился и до сих пор существует культ неубиения. Многие из новых культов были откровенно атеистическими, утверждавшими, что спасение, насколько оно было возможным, достигалось только за счет собственных, самостоятельных усилий человека. Однако во многих положениях этой злополучной философии можно обнаружить остатки искаженных учений Мелхиседека и еще более древних наставлений. Это было время составления последних священных книг индуизма – Брахман и Упанишад. Отвергнувшие учение о личной религии через опыт личной веры в единого Бога, оскверненные потоком разлагающих и ослабляющих культов и вероучений декана, с их антропоморфизмом и реинкарнацией, брахманское жречество выступило с бурным протестом против этих развращающих верований. Появилось явное стремление к поиску истинной реальности. Брахманы принялись освобождать индийскую концепцию божества от антропоморфизма, но при этом они впали в тяжкое заблуждение, лишив свое представление о Боге личностного аспекта, в результате чего вместо величественного духовного идеала всеобщего Отца у них сложилось смутное метафизическое представление о всеохватном абсолюте. В своем стремлении к самосохранению брахманы отвергли единого бога Мелхиседека, оставшись с гипотезой о существовании брахмана, того неопределенного и обманчивого философского «я», того неличностного и бессильного «оно», из-за которого духовная жизнь Индии с тех прискорбных дней пребывает в состоянии беспомощности и подавленности. Именно в период создания Упанишад в Индии появился буддизм. Однако, несмотря на его тысячелетний успех, он не мог состязаться с появившимся позднее индуизмом. Вопреки своей более высокой морали, ранние изображения Бога в буддизме были даже менее определенными, чем в индуизме, который признавал меньшее число божеств, обладавших к тому же личностными качествами. В итоге, в Северной Индии буддизм уступил место воинственному исламу с его четким представлением об Аллахе как верховном боге Вселенной.